Место. Город Тренто находится на перекрестке между германским и итальянским мирами. Хотя он расположен в Италии, но там всегда жило много эмигрантов из Германии, и около четверти населения говорило по-немецки. Город был имперским княжеством, управляемым епископом и советом высшего духовенства, частью империи Габсбургов. Таким образом, правитель Иоанн Гиндербах был одновременно имперским чиновником и епископом. Он также известен как гуманист, знаток канонического права и покровитель искусств. В маленькой еврейской общине Трента было всего три семейства, во главе которых стояли Самуэль, Тобиас и Энгель. Дома Самуэля и Тобиаса находились друг рядом с другом, а дом Энгеля через несколько домов. Их дома вплотную примыкали к домам христиан, и у них были друзья среди соседей. Узкие улицы делали частную жизнь общедоступной. Большинство евреев были эмигрантами, недавно прибывшими из германоязычных стран Центральной Европы. Они платили ежегодный налог и получали от властей охранные грамоты, привилегии. Их экономическое положение было лучше, чем у большинства их христианских соседей. Все члены семьи жили в одном доме. Самым большим был дом Самуэля, в котором проживало 11 душ семьи и двое слуг. Самуэль, которому во время этих событий было около 45 лет, прибыл в Тренто из Восточной Европы в 1461 году. Он говорил по-немецки и немного на разговорном итальянском, занимался ростовщичеством и имел специальную охранную грамоту, полученную от князя-епископа. Таким образом, Самуэль, главный обвиняемый в этом деле, был иммигрантом, евреем и ростовщиком. Он жил в большом доме вместе со своей женой Брюнлайн, сыном Исраэлем, невесткой Анной, родом из Италии, и маленьким внуком. Кроме них, в доме проживали остальные члены семьи – Моисей, по прозвищу Старый, примерно 80 лет, и его сын Мейр со своей женой Шейнлин и их сын Зеликман, который во время описанных событий был еще молодым человеком. В доме также находились двое слуг – Виталь и повар Зеликман. Живущие в доме общались на двух языках. Старшие говорили на идише и по-немецки, а молодые знали еще и итальянски. Большая часть семьи могла читать на иврите. Дом Самуэля был просторным. В нем был зал, используемый как общинная синагога, и подвал с источником воды, служивший для ритуального омовения, микве. Там и был обнаружен маленький Симон. В доме Тобиаса проживали 6 взрослых и 4 детей. Сам Тобиас, врач, специализировавшийся на глазных болезнях, приехавший в Тренто из Магдебурга в 1462 году, его вторая жена Сара, на которой он женился в январе 1475 года, за 2 месяца до описанных событий, 3 детей Тобиаса от первого брака и дочь Сары от ее первого брака. В доме жил также учитель Моисей, занимавшийся воспитанием детей Тобиаса, и повар Соломон из Инсбрука. В Песах 1475 года в доме Тобиаса гостили также Йоав, бедный еврей из Франконии, и его сын Исраэль, которые направлялись из Ломбардии в Германию. Энгель, также занимающийся ростовщичеством, прибыл в Тренто из Бриксена в 1471 году. В Тренто он проживал вместе с женой Зюслайн и 2 сыновьями – Соломоном и Моисеем, разведенной сестрой Гутлин и ее сыном Соломоном и своей матерью Брюнлайн. В его доме также жили 2 слуг – Элиазар, Лазарь и Ицхак. В Песах в Тренто присутствовали также проезжавшие через этот город евреи. 3 из них – Исраэль Маляр из Бранденбурга, Моисей – богобоязненный нищий из Бамберга и его сын Ицхак, направлявшиеся в Падую, задержались в городе после праздника и были арестованы вместе с прочими.